Снег пошел вновь. Стало намного теплее, было безветренно, и казалось, можно бы и радоваться, но снег падал так густо и непрестанно, что это пугало. В движении бесконечных, очень больших белых хлопьев было что-то безнадежное. Словно снег решил засыпать все и всех, превратить весь мир в белесую пелену, остановить всякую жизнь и лишь на этом успокоиться. «Как после ядерной войны», — сказал Сережка Лукьяненко. «Зима на много лет». «Какая зима на много лет?» — спросил Джек. Сергей пожал плечами. «Ну, так ученые говорят. Если будет ядерная война, то в небо поднимутся тучи пепла, закроют солнце, похолодает и начнется долгая зима. Ее еще так и называют — ядерная зима». «Да хватит тебе!» — не зло, а как-то тоскливо оборвал его Сморч. Мы сидели за ветрозащитной стенкой с навесом вокруг большого костра. Кое-кто уже спал, скорчившись в спальнике на густо набросанном лапнике. Олег Крыгин затачивал шпагу, и равномерное вжиканье падало в тишину вместе со снегом. Над костром падение хлопьев переставало быть равномерным и спокойным, снег начинал кружиться, танцевать, а потом таял в потоках теплого воздуха. Это было даже красиво. «Надо идти на юг», — сказал Саня. Он сидел напротив меня, волосы сосульками свисали на лицо, путаясь с тенями. Казалось, что они шевелятся. «Мы не выдержим тут всю зиму». «На юге Урса», — сказал Вадим. «Зима», — возразил Саня. «Зимой они тут не остаются постоянно. Олег убил шестерых, и они даже не чухнулись. Ушли, конечно». «Куда ушли? Конкретно?» — уточнил я, не поднимая глаз. Мне хотелось есть, но это чувство было далеким и даже уже привычным. «На юг?» — повторил Саня. «Зимой мы не перейдем Пиренеи». Саня промолчал, плотнее закутавшись в одеяло, наброшенное на плечи. Он и сам это знал. «Мы переживем эту зиму», — упрямо, почти заклинающе сказал я. «Верьте мне, переживем». Танюшка обняла меня и прижалась. Я закутал ее и себя плащом и прикрыл глаза. Тепло костра гладило лицо, и я подумал, что это немного похоже на солнце. Только вот обмороженная часть лица начала болеть, и я, с досадой открыв глаза, отстранился. Было совсем тихо, даже Олег перестал затачивать шпагу. Танюшка спала у меня на плече, съежившись под плащом. Вильма глядела в огонь расширенными, остановившимися глазами. Снег продолжал валить. Мне в голову полезли слова Сережки Лукьяненко о ядерной зиме. Сейчас бы раздеться, сейчас бы вымыться, сейчас бы на солнышке полежать. А тут даже в туалет сходить проблема, подумал я тоскливо. Снять штаны уже подвиг. В щели навеса я увидел, что возле деревьев сидят волки. Не знаю, те или не те, которые не тронули меня в лесу. Они сидели на хвостах и смотрели сюда. «Ждут», — хмыкнула Вильма. «Как думаешь, князь, дождутся?» «А что, страшно?» — усмехнулся я. «Да нет, какая разница?» «Думаю, не дождутся». Я потихоньку перевалил Танюшку на лапник, плотнее укрыл плащом. Она не проснулась, только поворочилась и что-то буркнула. «Топлива-то хватит?» «Хватит», — успокаивающе ответила Вильма, подбрасывая в костер пару полешек. «Ложись спать». «Неохота», — признался я, — «посижу еще». Вильма с Серым сегодня были часовыми. Сережка Лукьяненко, кстати, как раз вошел в проем навеса снаружи, весь в снегу и сел у огня, ожесточенно сдирая с рук меховые рукавицы. Откинул капюшон. «Небось, сами не рады, что с нами связались», — поинтересовался я. «Кто скажет, где лучше, где хуже?» — философски высказался Сергей, протягивая руки к огню. «Мы, по крайней мере, еще живы, князь». «Князь!» — хмыкнул я, вороша палкой угли с краю костра. Угли стреляли синеватыми язычками пламени, а потом на конце палки расцвел алый огонь. «Жили 12 разбойников, жил Кудеяр атаман. Читал? Кому на Руси жить хорошо?» — кивнул Сергей. «Следствие по этому вопросу еще будет проведено». «Юморист!» — я бросил палку в огонь. «Лен, ты спишь?» «Тебе какая нужна?» — буркнула Власенкова. Она тоже еще не спала. «Ты?» — определил я. Ленка вяло погрозила. «Я Олегу скажу, что ко мне пристают». «Какому Олегу?» — со смехом поинтересовался Сергей. «С едой что?» — вполголоса спросил я. «Пиздец!» — также вполголоса ответила она. По мелочи дня на два осталось, только чтоб с ног не падать». Она вздохнула. «Ну да чего же, тут охота мерзкая. Знаешь что, Олег?» Она снова вздохнула. «Пора на кору переходить». «Дожили», — обреченно сказал я. «Ну, переходить так переходить. Кажется, сосновую заболонь можно варить и есть, только воду сливать раза три». Я вдруг засмеялся, и Ленка через секунду тоже захихикала. «Ты чего?» — сквозь смех спросила она. «А что еще остается?» Я продолжал улыбаться. «Серый прав. Мы, по крайней мере, еще живы».